Как известно, бунт не бывает без вожака. А если его не было с самого начала, то он определяется потом. Определился он и в Англии, правда, не короновался. Чарльз Фицрой, герцог Саутгемптон, ничем особенно не выделялся, разве что был сыном покойного Карла II. Но тот наплодил столько сыновей, что еще 3 штуки были в запасе, и это не считая дочерей. Нельзя также сказать, что Чарльз рвался к власти или хотел на трон, нет, просто больше оказалось некому. Монмут исчез, и о его судьбе никто ничего не знал. Ленокс и Фицрой-старший, который герцог Нортумберленд, скомпрометировали себя покушением на брата, и ладно бы удавшимся, победителей не судят, а тут ни украсть, ни попасться. Брату убийства не одобрял никто, а потому незадачливые претенденты бежали из Англии и сейчас обретались в Нидерландах. Чарльз же решительно отказался садиться на трон и объявил себя лордом-протектором Англии до тех пор, пока не объявится законный король. Людовик XIV тут же написал ему, заявляя, что король есть, нужно признание его подданными. Чарльз ответил, что младенец, которому и 3 лет не исполнилось, королем быть не может. Его мать, тем более, потому как ее интересы нынче далеки от Англии, а потому извините, давайте назначим регента. Он, к примеру, готов, всей грудью встанет на защиту интересов и родной Англии, и малолетнего короля. Присылайте малыша на родину, можно и вместе с матерью. Решение получило горячее одобрение английской знати. Им-то Людовик тоже был не нужен. А вот сам король солнца обиделся, что его дураком считают, и принялся готовиться к весне. Воевать? Разумеется, воевать, а как же иначе? Франции наконец-то представилась возможность отплатить Англии и за Столетнюю войну, и за Жанну д'Арк, и за... Да если все обиды перечислять, тут и года не хватит. Лишенная единого правителя, раздираемая противоречиями Англия, представлялось Людовику легкой добычей. Весной он это проверит. Здравствуй, Прокопий. Илона протянула обе руки менестрелю. Гость изящным жестом поцеловал тонкие пальцы и был одарен улыбкой. «Я рада тебя видеть». И женщина не лгала. После того, как Прокопий спас ее детей, она бы что угодно для него сделала. «А я к вам с вестями, госпожа». На этот раз у Прокопия было целых 2 письма. И от русского государя, и от польского. 2 согласия на свадьбы и предложение сыграть их в ближайшее время. Ферик женится на царевне Наталье. Его сестра выйдет замуж за наследника государства польского, а для этого Юлиана должна уже начинать собираться. А Наталья? Да, в Москве уже собирают девушку, а заодно на свадьбу приедет ее старший брат. Нет, не русский государь, просто царевич Владимир Алексеевич. Вот он будет обговаривать подробности союза, что получит каждая из сторон. И... да, как будем мстить? Илона улыбнулась в ответ. И лучше бы Леопольду не видеть эту улыбку. Мигом бы объявил женщину ведьмой и приказал сжечь. «Мстить! Да, мстить!» Скольких усилий стоило Илоне удерживать Имре от мести. Да и сама она зубами бы загрызла мерзавца, который распорядился судьбой ее ребенка, хотел уничтожить всех 3 детей. Но нельзя. Пока нельзя. Какое приятное слово. Пока. Впрочем, письмо от русского государя более ничем не порадовало. Месть откладывалась минимум на 2 года, а то и больше. Илона даже ногой от досады топнула. «Так долго!» «А вам что нужно, госпожа? Убить Леопольда – дело нехитрое, все возможно. Да только сын у него есть». Наследовать есть кому, это неинтересно. Мертвый человек не страдает, а вот живой. А чего хочет русский государь? Чтобы еще при жизни Леопольда Австрия начала развариваться на клочки. чтобы ее рвали со всех сторон, а Леопольд ничего не мог сделать. И это возможно? Да, госпожа, если правильно подойти к делу. Илона кивнула, задумалась. Но... А что она теряла? Месть? Она будет свершена, просто отложена. Вот удастся ли удержать Имре? Месть подают к столу холодной. Женщина посмотрела на собеседника, на письмо, в окно и отбросила назад прядь темных волос. Что ж, будем готовиться к свадьбе. Имре сопроводит Юлиану в Польшу, я полагаю. А заодно побеседует кое с кем, чтобы не бросался в бой, очертя голову. Улыбка на губах министреля была достаточно тонкой, и Илона кивнула. «Пожалуй. А мы будем готовиться к прибытию невесты». «Я думаю, вам понравится, царевна Наталья». Илона вспомнила свою свекровь Софию Батори, поёжилась. «Вот ведь!» И понимала старая ведьма, что Зрини и Ракоцы должны держаться вместе, но не гадить не могла. Никогда Илона так с невесткой не поступит. «Если она похожа на брата, я уверена, что понравится. Какая она?» «Очень своеобразная девочка. Очень умная, начитанная. Знает десяток языков, свободно читает и пишет на них». Илона кивнула. «Это было интересно. Вы расскажете о ней, Ферику?» «Почту за честь, госпожа». Нельзя сказать, что Ферик проникся радостью от предстоящего события, но, увидев миниатюру, хотя бы призадумался. Царевна Наталья была копией матери, даже чуть улучшенной. Ярко-синие романовские глаза, золотые волосы, умное, вдохновенное лицо. Даже если поделить надвое, все равно получалась очень милая девочка. А ведь миниатюра ничего не приукрашивала. Илоне досталась ужасная свекровь, это верно. А Ферику грозила кошмарная теща. Софья выдерживала настоящие бои. «Не отпущу! Ни за что!» «Любава, это не в нашей власти». «В твоей! Она же дитя еще!» «Твое дитя уже так по сторонам глазками стреляет, что скоро ковры дымиться начнут. Ты ее до старости при себе держать будешь? 16 лет девке». «Соня!» «И как хочешь, но этим летом Володя отправится в Крым. Ты парня уже в конец замучила». «У тебя нет сердца!» «Зато глаза есть. Мальчишка то в Дьяково сидит безвылазно, то поручение у меня выпрашивает, лишь бы в Кремле не оседать надолго. Любава, очнись! Дети выросли, пора отпускать их от своей юбки». «Ты не говорила бы так, будь это твои дети!» Софья невесело рассмеялась. «Мои дети». Она прошла через то же, что и Любава, еще лет 300 тому вперед. И как же ей не хотелось выпускать сына из дому. Не отдала в армию, не отпустила в Москву в институт. Не. Вот и вырос мальчишка глупым и избалованным. Сейчас она такой ошибки не повторит. Уже не повторила. Про мальчишек и про Аленку можно было сказать многое. Но они были самостоятельные. Случись, что с ней, с Иваном, они выживут в любом гадючнике. И хорошо, что Наталья с 10 лет воспитывалась, как одна из ее девочек. Да и Володя жил в Дьяково, приезжая домой только на лето. Любава испортила бы их своей заботой. Да она и пыталась, но дети, глядя на хорошие примеры, тянулись за старшими. «А если ее там отравят? Ракуца едва спасли! Наташенька будет мишенью!» «Ничего, я с ней людей пошлю. Девочка она умная, так что справится». «У тебя нет сердца, Соня!» Софья честно выслушивала истерику еще часа полтора, а потом, когда Любава всласть настрадалась, удрала прочь и приказала передать Рамадановскому, чтобы уделил внимание любовнице. Он, конечно, и так его уделит, но Если Любава будет так закатывать истерики до отъезда детей, Софья сама убьется на радость врагам.